каким бы трепетным волнением он распечатывал их. Чего бы только он не мог совершать на свете ради единой строки ее письма. Но машинально он стал разбирать почту. Привычно угадывая по конвертам и бандеролям, что надо, а что не надо читать. Он вскрыл тяжелый с сургучными печатями пакет от командования корпусом. Начальникам военных отрядов, действующих в районах восстания, приказываю неуклонно. Ланговой побежал глазами по строчкам, не вдумываясь вначале в смысл того, что читал. При занятии селений, захваченных разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков. Если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, расстреливать десятого. Деревни и села, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать. Взрослое мужское население расстреливать поголовно. Как общее руководство помнить, на население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть как на врагов и расправляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки той части населения, которая стоит на стороне правительства. Так, так, так. Брезгливыми методическими движениями он изорвал приказ на мелкие клочки и бросил в пепельницу. Машинально он распечатывал одну за другой газеты и быстро проглядывал их. Приамурские известия, 26 мая, Хабаровск. В Зею приехали 7 японских инженеров для покупки приисков по реке Селемдже, принадлежащих Франжоли. По словам «Голоса тайги», японские инженеры знают округ лучше, пожалуй, чем наше Министерство торговли и промышленности. Оказывается, что Н.А. Франжоли им ничего не писал о продаже приисков, и когда он им начал рассказывать о состоянии своих приисков, то они просто ему сказали: «Это нам все известно». Забайкальская новь, 20 мая, Чита. Обращение забайкальского епископа Милетия. «Доблестные войска дружественно верной Японии целый год помогают возрождению нашей государственности. Они уже обильно обогрели нашу землю своей кровью и в настоящее время совместно с нашими верными воинами приступили к полному очищению нашего Забайкалья от большевистских разбойничьих банд, грабящих и убивающих мирное население». Дальневосточное обозрение. 28 мая. Обращение представителей Всероссийского совета съездов торговли и промышленности к начальнику японской дипломатической миссии. Японцы с таким удивительным мужеством и самоотверженностью борются с большевиками, охраняя законность и порядок на русской земле. Нам известны в высшей степени доброжелательные и корректные отношения японских войск к частным русским жителям. Наконец, нам известно вашей миссии прекрасное и чуткое отношение к России и трогательное понимание ее теперешних нужд. Благородная политика Японии вселяет в нас уверенность, что все трудности... Наше дело, Иркутск. 16 мая в Чите происходило совещание русских и японских торгово-промышленных и финансовых организаций. В совещании этом приняли участие представители торгово-промышленной палаты, русских и японских торгово-промышленных предприятий и банков, представители атамана Семенова и военные представители Японии. На совещании было достигнуто соглашение о переходе на иену и об организации торгово-промышленного товарищества на акционерных началах. Вышеназванное акционерное предприятие вступили русские и японские торгово-промышленные круги, некоторые русские и японские банки. Кроме того, непосредственно в качестве акционеров в этом предприятии принимают участие атаман и целый ряд видных военных чинов при штабе атамана Семенова. Ланговой отбросил газеты и некоторое время постоял, глядя перед собой вверх.